«Это не то-с! Не угадали-с! Позвольте спросить, в свою очередь!» Вдруг опять повернулся он к Алёше. «Что побудило вас посетить эти недра-с?»